Начало третьей дорожки четвертой кассеты. Далее в дело вступает рассудок, который облекает имеющиеся знания форму понятий, то есть выявляя в них нечто общее. Поэтому в конечном счете лишь познающий субъект, объединяющий восприятие и рассудок, создает единство, которое можно считать знанием. Соответственно, можно дать некоторое описание различных форм знания. Так, например, математика опирается на априорные, то есть внеопытные формы чувственности, такие как пространство и время. Иначе говоря, познающий субъект смотрит на мир как бы сквозь призму пространственного и временного расположения. Пространство в данном случае – это априорная форма внешнего чувства, а время – априорная форма внутреннего чувства. Именно такая априорность и определяет возможность существования математических истин, а значит и математики как науки. Физика и другие естественные науки также опираются на целый ряд суждений, которые чисты в силу своей априорности и не загрязнены опытом. Естествознание осуществляется как синтез между априорными суждениями и категориями рассудка. Таким образом, естествознание возможно, так как закон опыта берется из рассудка, который опять же интерпретирует природу соответствующим образом. Понимание философии подвергается Кантом критике, так как оно базируется не на схемах рассудка, а на принципах психологии, субъективности переживания, космологии и теологии. Одновременно Кант расчищает место для нового понимания философии как особого рода науки, формулируя ее принципы и критерии. Философия – это особая наука, которая не может быть сведена только к чистому знанию. Философия должна исследовать фундаментальные цели человеческого разума, и в этом смысле она имеет абсолютную ценность и придает ценность другим знаниям, пронизывая и пропуская их через себя, что позволяет и выступать как учению о мудрости. Вершиной философии у Канта выступает этика, базирующаяся на понимании человека как высшей ценности. Во всем сотворенном мире все, что угодно и для чего угодно, может быть употреблено всего лишь как средство. Только человек, а вместе с ним каждое разумное существо, есть цель сама по себе. Кант. Сочинение, том 4, часть 1, М. 1965, страница 414. Этика выступает у него как особая часть философии, которая регулирует отношения между людьми. Но любая регуляция таких взаимоотношений реально выражается в системе нравственных норм, которым предписывается поступать так, а не иным образом. И Кант ставит проблему того, как и кем могут быть обоснованы такие нормы, чтобы иметь характер общей обязательности для людей. Анализируя существующие системы нравственных правил, Кант считает, что они не должны опираться на религиозные догмы, исходить из них, как из богоустановленных. Одновременно он не допускал возможности их социально-исторического формирования на основе жизненного опыта людей. Кузнецов, немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века, М. 1989, страница 75. И то, и другое не могло быть достаточным основанием нравственности, так как не исходит из понятия истины, не зависящей ни от Бога, ни от накапливаемого опыта. Кант пытается выработать основу нравственности наподобие априорных схем рассудка, которые находятся в сознании человека, предзаданы ему и помогают, как мы показали выше, упорядочивать ощущения, то есть нравственный закон должен существовать внутри человека, тогда он будет истинным и самодостаточным. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благовением. Чем чаще мы размышляем о них, это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Этот внутренний нравственный закон обозначается им как категорический императив. Соответственно, нравственным является то, что связано с исполнением долга. Долг по отношению к другим – делать добро, долг по отношению к себе – сохранять свою жизнь и прожить ее достойно. Максима благоволения, практическое человеколюбие, долг всех людей друг перед другом, все равно считает их достойными любви или нет, согласно этическому закону совершенства, люби ближнего своего, как самого себя. Кант, сочинение в 6 томах, том 4, часть 2, М. 1965, С. 391. Конкретизируя понятие долга перед самим собой, Кант выделяет такие обязанности, как самосохранение, развитие своих естественных сил, духовных, душевных и телесных, увеличение своего морального совершенства. Началом всякой человеческой мудрости Кант называет моральное самопознание, которое формирует беспристрастность в суждениях о самом себе при сравнении с законом и искренность в признании себе своего морального достоинства или недостойности. Там же, страница 380. С долгом соотносится внутреннее моральное чувство людей, без которого человек ничем не отличался бы от животных. И, наконец, еще одним врожденным свойством человека является совесть, которая выступает как своеобразный практический разум, с помощью которого человек осуждает или оправдывает поступки других людей и самого себя. Иоганн Готлиб Фихте воспринял этическую философию Канта, ставившую оценку человеческой деятельности в зависимость от согласованности с ее априорным долгом. Поэтому для него философия выступает прежде всего как практическая философия, в которой прямо определялись цели и задачи практического действия людей. Однако Фихте указывал на то, что кантовская философия была недостаточно обоснована именно в моменте соединения теоретической и практической частей философии. И эта задача ставится философом во главу угла собственной деятельности. В качестве основополагающего принципа, позволяющего осуществить объединение теории и практики философского подхода к миру, Фихте выделяет принцип свободы. Причем в теоретической части он делает вывод о том, что с человеческой свободой несовместимо признание объективного существования вещей окружающего мира, и поэтому революционное преобразование социальных отношений должно быть дополнено философским учением, вытекающим обусловленность этого существования человеческим сознанием. Кузнецов, немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века, М. 1989, страницы 133-134. Это философское учение он обозначил как «наука-учение», выступающее как целостное обоснование практической философии. В результате в его философии происходит отказ от возможности истолкования кантовского понятия «вещи в себе» как объективной реальности, и делается вывод о том, что вещь есть то, что полагается в «я», то есть дается ее субъективно-идеалистическая интерпретация. Фихте проводит четкий водораздел между материализмом и идеализмом по принципу их решения проблемы отношения бытия и мышления. В этом смысле догматизм, материализм, исходит из первичности бытия по отношению к мышлению, а критицизм, идеализм, исходит из производности бытия от мышления. Исходя из этого, по мнению философа, материализм определяет пассивную позицию человека в мире, а критицизм, напротив, присущ активным, деятельным натурам. Полемизируя с Кантом, Фихте возвращается к прежней метафизике, которую Кант отбросил как несостоятельную, выдвинув два основных принципа, которые лежат в обосновании тезиса о переходе от мышления к бытию. Во-первых, это интеллектуальная интуиция как средство философского познания. Во-вторых, это чистый разум как надежный и подлинный созидатель философского знания. Огромной заслугой Фихте является развитие им учения о диалектическом способе мышления, который он называет антитетическим. Последнее представляет собой такой процесс созидания, которому присущ триадический ритм полагания, отрицания и синтезирования. В результате философия Фихте приобретает диалектическую динамику, в отличие от кантовской статики, а категории становятся выражением развития деятельности «я». Это своеобразное умственное отражение объективного мира вещей. Фридрих Вильгельм Иосиф Шеллинг оказался своеобразным связывающим звеном между философией Канта, идеями Фихте и становлением гегелевской системы. Известно, что он оказал огромное влияние на Гегеля, с которым долгие годы сохранял дружественные отношения. В центре его философских размышлений оказывается задача построить единую систему знания посредством рассмотрения специфики познания истины в частных областях. Все это реализуется в его натурфилософии, которая выступает в качестве, может быть, самой первой в истории философии попытки систематического обобщения открытий науки под углом зрения единого философского принципа. В основе данной системы лежит представление об идеальной сущности природы. Огромным достижением немецкого философа стало построение им натурфилософской системы, которая пронизана диалектикой в качестве своеобразного связывающего звена при объяснении единства мира. В результате ему удалось уловить основополагающее диалектическое представление о том, что сущность всякой действительности характеризуется единством противоположных деятельных сил. Это диалектическое единство Шеллинг назвал полярностью. В результате ему удалось дать диалектическое объяснение таким сложным процессам, как жизнь, организм и так далее. В рамках всей классической традиции Шеллинг разделяет практическую и теоретическую части философии. Теоретическая философия трактуется как обоснование высших принципов знания. При этом история философии выступает как противоборство субъективного и объективного, что позволяет ему выделить соответствующие исторические этапы или философские эпохи. Суть первого этапа, от первоначального ощущения до творческого созерцания, второго, от созидающего созерцания до рефлексии, третьего, от рефлексии до абсолютного акта воли. Кузнецов. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века. М. 1989, страница 176. Практическая философия исследует проблему человеческой свободы. Свобода реализуется через создание правового государства, и это выступает общим принципом развития человечества. При этом специфика развития истории заключается в том, что в ней действуют живые люди, поэтому особое значение здесь приобретает сочетание свободы и необходимости. Необходимость становится свободой, считает Шеллинг, когда она начинает познаваться. Решая вопрос о необходимом характере исторических законов, Шеллинг приходит к мысли о господстве слепой необходимости в истории. Георг Вильгельм Фридрих Гегель, исходя из принципа развития, дает впечатляющую модель бытия во всех его проявлениях, уровнях и стадиях развития. Именно он конструирует диалектику как систему, формулируя основные законы и категории диалектики применительно к развитию абсолютной идеи. При этом Гегель осознает тот факт, что описание развития абсолютной идеи не является самоцелью философского исследования. Рассматривая соотношение идеи и реальности, Гегель ставит проблему самой сути перехода от идеального логического к реальному, от абсолютной идеи к природе. Абсолютная идея должна вырваться из абсолютности, то есть сама выйти из себя и вступить в другие сферы. Природа оказывается лишь одной из этих сфер и, соответственно, этапом внутреннего развития идеи, ее инобытием или ее иным воплощением. Таким образом, природа принципиально объясняется из идеи, которая изначально лежит в ее основе. Безусловно, эта мысль глубоко идеалистична, но это не отнимает у нее смысловой эффективности при решении, в том числе, а может быть и в первую очередь, проблемы исследования реального бытия, мира, всеобщих законов развития. Философский анализ проблем с позиции диалектики является одной из наиболее эффективных форм философской рефлексии над миром, которая позволяет рассматривать последний как особую целостную систему, развивающуюся по специфическим универсальным законам. В основе диалектики, как особой модели философского подхода к миру, лежат выделенные Гегелем основные законы диалектики. Закон отрицания-отрицания, закон перехода количества в качество, закон единства и борьбы противоположностей. Эти законы не существуют оторванно друг от друга, а реализуются как компоненты единого общего процесса развития. Любой предмет, явление представляет собой некоторое качество, единство его сторон, которое в результате количественного накопления противоречивых тенденций и свойств внутри этого качества приходит в противоречие, и развитие предмета осуществляется через отрицание данного качества, но сохранением некоторых свойств в образовавшемся новом качестве. Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается цветком. Точно так же при появлении плода цветок признается ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но один также необходим, как и другой. И только эта одинаковая необходимость составляет жизнь целого. Гегель. Феноменология духа. Сочинение. Том. 4. М. 1959. Страница 2. Законы диалектики тесно взаимосвязаны между собой, являясь сторонами одного процесса развития, характеризуя его с разных сторон. Законы диалектики образуют своеобразный понятийный каркас, позволяющий диалектически смотреть на мир, описывать его с помощью данных законов, не допуская абсолютизации каких-то процессов или явлений мира, рассматривать последний как развивающийся объект. В результате Гегелю удается создать грандиозную философскую систему всей духовной культуры человечества, рассмотрев отдельные ее этапы как процесс становления духа. Это своеобразная лестница, по ступеням которой шло человечество, и по которой может идти каждый человек, приобщаясь к общемировой культуре и проходя при этом все стадии развития мирового духа. На вершине этой лестницы абсолютное тождество мышления достигается и бытия, после чего начинается чистое мышление, то есть сфера логики. Несмотря на то, что классическая немецкая философия получила свое наиболее полное выражение в идеалистических философских системах, именно в ее недрах и на ее фундаменте возникла одна из крупнейших материалистических концепций Людвига Фейербаха. Фейербах строит свою философию на базе противопоставления философии религии как форм мировоззрения, которые несовместимы и противостоят друг другу. В связи с этим он пытается в материалистическом духе переосмыслить сущность христианства как одну из форм религии. В результате христианский Бог трактуется им не как особого рода существо или божественная сущность, а как образ, отражающий в сознании людей их собственную человеческую сущность. Он пишет, что «божественная сущность – нечто иное, как человеческая сущность, очищенная, освобожденная от индивидуальных границ, то есть от действительного телесного человека, объектированная, то есть рассматриваемая и почитаемая в качестве посторонней отдельной сущности». Фейербах. Избранные философские произведения. Том 2. М. 1955. Страница 60. Источник религии, отмечает Фейербах, лежит в страхе и бессилии человека перед природой, что и порождает в его сознании фантастические религиозные образы. В результате Бог, как творение человеческого духа, превращается в сознание людей, в Творца, от которого зависит человек. Все это придает религии античеловеческий характер, так как она, с его точки зрения, парализует стремление человека к лучшей жизни в реальном мире и к преобразованию этого мира, подменяет его покорным и терпеливым ожиданием грядущего сверхъестественного воздания. Отстаивая последний тезис, Фейербах занимает явно атеистические позиции, хотя сам это отрицает, выдвигая религиозную интерпретацию собственной концепции, которая реализовалась в известном лозунге, что не нужен какой-то сверхъестественный бог, именно человек человеку бог. В результате Фейербах создает концепцию, фактически отрицающую бога в религиозном понимании, но выступающий как некий вариант религии. Критика религии необходимым образом подвела его и критике идеалистического мировоззрения в целом. Именно здесь появляется известный тезис о возможности перевертывания идеалистической философии и постановки ее на материалистическую почву, которую позже применяет Маркс, отличая собственный диалектико-материалистический метод от гегелевского. Мышление вторично по отношению к бытию, утверждает Фейербах, и исходит из этого. Таким образом, вся концепция философа, даже по форме, выступает как последовательное противопоставление материалистических тезисов гегелевской системе или их переворачивание. Вопрос о бытии в его системе не просто очередная постановка философской проблемы. Он имеет практическое значение для человека как определенного вида бытия. Следовательно, философия не должна находиться в противоречии с действительным бытием, а напротив должна осмысливать именно это жизненно важное бытие. Философская оппозиция Гегелю реализуется и в теории познания Фейербаха, когда он выдвигает на первый план чувственность. В онтологическом аспекте это означает, что материальное чувственное первично по отношению к сознанию. Именно это дает возможность человеку как материальному существу способность ощущать и чувствовать. Поэтому в основе философии должно лежать не понятие Бога или абсолютного начала, придающего ей беспредпосылочный характер. Началом философии является конечное, определенное, реальное. А поскольку человек есть высшее творение природы, то именно человек должен стоять в центре построения философской системы и философских размышлений. Через призму соотношения в нем физиологического и духовного должны решаться и социальные проблемы. Именно это позволяет определять философию Фейербаха как антропологический материализм. В гносеологическом плане это реализуется как материалистический сенсуализм. В праксеологическом аспекте концепция философа дополняется чувственно-эмоциональными характеристиками. Поскольку мир чувственно воспринимается человеком, то восприятие мира обогащается такой эмоциональной характеристикой, как любовь. Именно она определяет все иные отношения к бытию. Любовь становится онтологической категорией его философии, которая доказывает существование бытия. Именно она выступает критерием истины и действительности. Соответственно, в его философской системе находят место иные формы чувственно-эмоционального переживания мира, например, страдания. В социальном плане концепция Фейербаха последовательно выступает с антирелигиозных позиций по отношению к роли религии в обществе. Верование человека должно находиться внутри, а не вовне. Религии, по мнению философа, должны быть упразднены для того, чтобы человек вел более активную жизнь в обществе, повышал свою политическую активность. Это, в свою очередь, является условием действительной свободы человека. И здесь философия Фейербаха оказывается наиболее противоречивой. С одной стороны, он отрицает религию, а с другой, всячески подчеркивает роль чувственности и эмоциональных переживаний, влияющих на человека. Поэтому и воздействие на сознание человека с целью изменения его мировоззренческих установок необходимо должно опираться на чувственные аргументы. В результате он приходит к выводу о необходимости создания новой религии, которая заменит старое, и в этом качестве должна выступить предлагаемая им новая философия. Это некий синтез преимуществ религии, как форма эмоционального воздействия на человека, и философии, которая рассматривает эмоциональные структуры как онтологические предпосылки. Глава 10. Русская философия. 19-го, начало 20 века. История русской философии – одна из важнейших составных частей нашей культуры. Основные проблемы мировой философии, писал Вышеславцев, являются, конечно, и проблемами русской философии. Но существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения. Разные нации замечают и ценят различные мысли и чувства в том богатстве содержания, которое дается каждым великим философам. Вышеславцев, «Вечная в русской философии», «Этика преображенного эроса», М. 1994, страница 154. Говоря о русской философии, мы имеем в виду прежде всего те произведения русских мыслителей, которые не могут быть понятны лишь как вариант того, что создано в сфере мысли другими народами, но представляет собой оригинальное интеллектуальное явление. Такова философия Киреевского, Чаадаева, Хомякова, Герцена, Чернышевского, Соловьева, Булгакова, Бердяева, Франка, Лоскова, Флоренского, Федорова, Вернадского, Циолковского и других русских мыслителей XIX – начала XX века. Характерной чертой русской философии является ее генетическая связь с эллинизмом, истоки которого следует искать в греческом, восточном христианстве. Другой основной чертой, ярко выступающей в русской философии, является ее глубокий интерес к человеку. Что такое «я сам», что такое «человек»? Для русской философии и всего русского мышления характерно, что его выдающиеся представители рассматривали духовную жизнь человека не как область субъективного, тем более не как сфера абстрактного субъекта. Они видели в ней особый мир, своеобразную реальность, связанную в своей глубине с космическим и божественным бытием, характерное акцентирование способностей и предназначенности человека уподобляться Богу, включенность человека в космос. В развитии русской философской мысли особенно важную роль играли проблемы нравственности. Впечатляющим примером может служить система нравственной философии Владимира Соловьева, где центральным компонентом содержания становится добро как онтологическая сущность через все осуществляемое. Русский мыслитель всегда ищет правду, стремится не только понять мир и жизнь, а постичь нравственные принципы мироздания, чтобы преобразить мир. Этот вопрос составляет и тему русской литературы, русской поэзии. Достоевский, Толстой, Тютчев и другие. Одной из крупных проблем русской мысли является отношение русского мира к культуре Западной Европы. Смотри далее «Западники» и «Славянофилы». К особенностям русской философии можно отнести гносеологический реализм. Человек видит мир, проникающим в себя и себя входящим в мир. Человек не противопоставляется миру, но принадлежит ему и не сомневается в принципиальной познаваемости мира. Кроме интеллектуального, рационального, логического видов познания, огромная роль отводится непосредственному постижению реальности, интуиции, чувственному опыту. Русские философы доверяют интеллектуальной интуиции, нравственному и эстетическому опытам, но прежде всего они доверяют мистическому религиозному опыту, писал Лоский. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.